Случалось, Мишка ходил в лес и с дядей Петрухой. И всегда поход этот заканчивался для хлопчика плачевно. Петр Михайлович не мог отказать себе в удовольствии подшутить над племянником. Была у него эта непонятная страсть — довести мальчишку до слез. Нельзя сказать, чтобы Петр Михайлович не любил детей, напротив. Он их любил, и, может, даже больше, чем кто-либо другой в доме Харламовых, но какой-то уж очень странной любовью. Дети для него что-то вроде живых игрушек. И, забавляясь ими, он на время забывал о той острой боли, какая навсегда, кажется, поселилась в сердце его со времен Ляодунской катастрофы. При ребятишках, словно щадя хрупкие их восприимчивые души, Петр Михайлович не пел надрывной своей песни, которую певал почти ежедневно в пьяной компании. От павших твердынь Порт-Артура больше всех почему-то доставалось от дяди Петрухиных проделок самому малому из Харламовых — Мишке. Петр Михайлович то острижет племянника наполовину, и Мишка бегает по улице с просекой от лба до затылка, терпя злые насмешки товарищей, то подговорит похитить у бабушки Пиады банку с вишневым вареньем и потом долго держит под угрозой разоблачения. То с этой же целью в последний день Великого Поста, в канун Пасхи, надоумит окунуть палец в горшок со сливками и таким образом разговеться раньше, чем это полагалось. То в зимнюю пору заставит лизнуть принесенную со двора пепельно-сизую от мороза пилу, которой язык так и прикипит, что его не отдерешь, что, подзадоривая, стравит с каким-нибудь мальчуганом и наблюдает за потасовкой, словно бы это дрались молодые кочета. А однажды Петр Михайлович вдохновил племянника на подвиг прям-таки богохульный. Как-то причастившись в церкви, Мишка решил, что ложка, которую причащают, слишком мала, а церковное вино слишком вкусное, чтобы можно было удовлетвориться такой мизерной дозой. «А ты встань в очередь во второй раз!» — быстро посоветовал Петр Михайлович. «Они побьют? Иван Мороз, поди, знает меня?» «Так где ж ему знать?» — уверил Петр Михайлович. «Много там сейчас таких, как ты. А коли узнает, так не выдаст. С родственники мы ему. Иди, иди, не бойся. Я в ограде обожду». Соблазн велик. И Мишка, поколебавшись чуток, снова вошел в церковь и пристроился к длинной очереди. Вытянувшийся от паперти до алтаря, на котором стояли отец Леонид с серебряным кубком, маленькой серебряной ложкой и помогавший ему сторож. Иван Мороз с шелковой тряпицей в руке. Он ею вытирал губы верующих после того, как они примут внутрь кровь Христову. С замиранием сердца подходил к ним Мишка. Лик отца Леонида был торжественен и красен. Таким же было и плутовское лицо Ивана Мороза. Судя по всему, они, принимая причастие, не ограничились одной ложкой. На Мишку священнослужители обратили внимание не больше, чем на рыжего мальчишку, которому кто-то из приятелей уже успел подпалить волосы свечкой и закапать пиджачишко воском. Отец Леонид поднес к Мишкиным губам ложку и, невнятно пробормотав «Причащается раб Божий», вылил в рот ему сладкий напиток. Иван Мороз обтер губы раньше, чем Мишка успел их облизать, и, видя, что парнишка задерживается, легонько оттолкнул его в сторону. Раб Божий, однако, настолько обнаглел после такой удачи, что на бегу, перехватив четверку просфоры, протолкался к паперти и встал в очередь в третий раз. Но, видно, не зря говорится, душа меру должна знать. Вспомни, Мишка, в ту минуту о мудром изречении, все обошлось бы благополучно. Ходил бы он среди дружков героем, вызывая в них превеликую зависть. Кончилось все же полным конфузом. «Ты ж, мерзавец, причащался!» — зловеще прошипел Иван Мороз, воззрившись на примелькавшуюся физиономию мальчишки дымчатыми от хмельного, жутко вытаращенными глазами. «А ну, марш отсюда, щенок!» — заорал он на всю церковь. И, попирая родственные чувства, на которые, естественно, мог рассчитывать Мишка, наградил кощунствующего редким по своей звонкости подзатыльником. Оскорбленный до глубины души словами и действиями Мороза, Мишка с диким ревом выскочил из храма, а поджидавший его в ограде Петр Михайлович пресерьезно спросил: «Ну, как?» «Никак! Вот скажу дедушке, он тебе даст!» — завопил Мишка. Петру Михайловичу удалось, однако, по дороге задобрить племянника, и домой они вернулись друзьями. Потом они долго придумывали, как бы отомстить Ивану Морозу. Сошлись на том, что Мишка украдет у него новую узду, только что купленную в Баланде. Мишка узду стащил и ею же был жестоко выпорот отцом на глазах торжествующего Мороза, который все время приговаривал: «Так его! Так его, Николай Михайлович! Учить надо негодяя, не то вырастет конокрадом! Добавь еще! О-о, вот так, так, так!» В общем, у Мишки было достаточно оснований не очень-то доверять дяде Петрухе. Но таково уж детство. Оно не злопамятно. Мишка быстро позабыл о своих обидах и по-прежнему слушался Петра Михайловича. С ним все-таки было куда интереснее, чем, скажем, с отцом, который, вернувшись в Савкин Затон, вот уже третий год работает секретарем сельского совета. Домой отец приходит поздно, всегда выпивший, придирается к матери, дебоширит. И Мишке вместе со старшими братьями, Санькой и Ленькой, приходится бегать в сад за дедушкой, чтобы тот усмирил сына. А усмирить Николая Михайловича могли только три человека. Михаил Аверьянович, Павел Михайлович, секретарь партийной ячейки, и Иван, старший сын Петра Михайловича. Но Павла и Ивана почти невозможно было застать дома. Целыми ночами напролет просиживали в нардоме, все митинговали да агитировали. Так что кроме Михаила Аверьяновича помочь Фросе никто не мог. Тот появлялся в избе, большой, суровый, как сама совесть. Молча брал Буяна за руку и покорного уводил к себе в сад. Оттуда Николай Михайлович возвращался на рассвете и виноватый, ласковый, просил у жены что-нибудь полопать. Фрося торопливо подавала на стул еду, стараясь предупредить все желания мужа, и когда он, насытившись, уходил, облегченно вздыхала. Ночью же повторялось все сызнова. Николай Михайлович появлялся в избе, оглушительно сморкался, первый признак подымающейся в нем бури, а также того, что он успел уже где-то клюнуть, и прямо от порога кричал: «Молока!» Фрося бежала во двор, лезла в погреб, приносила полный горшок. Николай Михайлович брал его в обе руки и, чуть раскорячившись, приняв удобную стойку, запрокидывал голову и медленно, долго выливал молоко в себя. Перед тем лицо его было бледным, потом начинало краснеть и под конец делалось багровым. В этот-то миг, будто налившийся до краев лютейшей злобой, он со всего размаху бросал опорожненный горшок о пол. Брызги битых черепков разлетались во все стороны, словно осколки разорвавшейся бомбы. Они ударялись в стены, в печь, в окна, попадали в Николая Михайловича, накаляя его еще больше. Раздувая ноздри, шумно дыша, глядел он на оцепеневшую от страха жену белыми от ярости глазами и кричал: «Снятым угощаешь! Да что ты? Опомнись, только вечер подоила. Молчать! Николай! Отставить!» Заслушав такое, дети вылетали из избы и мчались в сад за дедушкой. С той поры в семье Харламовых все чаще стали поговаривать о разделе сыновей Михаила Аверьяновича. Первым пожелал отделиться от отца и младших братьев Петр Михайлович. Дети его подросли и уже могли вполне самостоятельно вести хозяйство. Мишке очень жаль было расставаться с двоюродными братьями и сестрами, среди которых он рос и к которым очень привык. И в особенности почему-то не хотелось отпускать дядю Петруху, которому теперь Мишка готов был простить все его проделки, в том числе и ту прошлогоднюю, наиболее стыдную для племянника. В доме и по сию пору помнили о ней и посмеивались над Мишкой. Как-то Петр Михайлович предложил ему: «Поедем, брат, с тобой за арбузами, в лебедку». Мишка, конечно, ужасно обрадовался. Да и кто на его месте не обрадовался бы путешествию, сулившему столько совершенно удивительных приятных минут? Прокатиться на телеге в лебедку, которая находилась в 3 верстах от Савкина Затона, а потом обратно, ведь это же здорово, черт возьми! А если еще учесть, что, закуривая, однорукий и двупалый дядя непременно передаст вожжи Мишке, то уж совсем нетрудно представить, как велико будет его счастье. Однако и это еще не все. Главное впереди. Главное — сама бахча. Чье мальчишеское сердце не дрогнет от одного только этого слова? Бахча! Дыни, желтые, как солнце. Арбузы, их словно бы нарочно накатали так много. Полосатые, пестрые, темно-зеленые и светло-зеленые. Белые в зеленую крапинку и просто белые, разрисованные чудной мозаикой. Стоят они перед Мишкиными глазами. Там, на бахче, ты можешь их есть сколько твоей душе угодно. А сторож... Гроза сельской ребятни не гонит тебя в шею, не грозится берданкой, заряженной солью, а улыбается совсем по-доброму. «Ешь, Мишка, ешь!» — весело поощрял Петр Михайлович, раздавливая коленкой один арбуз за другим. Мишка жадно ел, запивая арбузным соком. Красный, как кровь, он скапливался в выдолбленной половинке, и Мишка пил из нее, как из кубка. «Ешь, пей, Мишка!» — кричал Петр Михайлович, нагружая с помощью старика-сторожа арбузами телегу. «Скоро поедем!» Мишка ел и пил, и живот его уже вздулся, как барабан. И так же, как барабан, звенел, когда проходивший мимо дядь Петруха делал по нему щелчок. «Ешь, пей, Мишка!» Перед тем, как тронуться в обратный путь, Петр Михайлович усадил племянника на самом верху, на арбузах. Не успели отъехать 1/2 версты, как Мишка подал свой голос. «Дядь Петрух, останови!» «Зачем?» Мишке стыдно было признаться, он промолчал. Петр Михайлович между тем шевелил полегоньку лошадь. «Ну-ну, старая, ишь ты!» Мишка повторил настойчивее. «Дядя Петруха! Останови!» Но и на этот раз Петр Михайлович не внял его просьбе. «Останови же!» — отчаянно заорал Мишка, а дядя даже ухом не повел. «Но-но, старая, ишь ты!» «Останови!» — пропищал Мишка уже как-то совершенно безнадежно и вдруг надолго умолк. Молчание племянника могло означать лишь одно, а именно... то, на что и рассчитывал озорной дядя. Петр Михайлович натянул вожжи. Старая! Поезжай! Взмолился Мишка. Ну, ты ж просил остановиться. Не-а. А ну-ка, привстань. Петр Михайлович заставил племянника приподняться и внимательно осмотрел его мокрые штанишки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой, ну, брат, плохи наши дела. Придется свалить арбузы. Вот сейчас доедем до Орлова оврага и свалим. Испортил ты их, Мишуха. Влетит нам от дедушки. Мишка, конечно, не выдержал до конца этой пытки и дал такого реву, что сам великий насмешник порядком струхнул и принялся утешать племянника. Да шучу я, ну, дуралей ты этакий, ну, глянь-ка. Достав арбуз, на котором сидел Мишка, и который, стало быть, больше всего пострадал от Мишкиной беды, Петр Михайлович расколол его и начал с видимым наслаждением есть.